«А вы пытались понять, каким способом ему удалось изменить свою внешность?» «Пытался. Не знаю. При встрече мне все казалось естественным. Кроме самой встречи, конечно. И настолько естественным, что... Ну, словом, я не уверен, что мои подозрения чего-нибудь стоят. Но с другой стороны, выражение лица тоже казалось естественным». «Да, вполне». «Выражение было похоже на то, которое на портрете Михайлова?» «Нет, другое. Лицо было хмурым и озабоченным, злым. Будто бы человек торопился по какому-то спешному и неприятному делу. Меня он явно не... почти не глядя оттолкнул меня локтем и промчался мимо». «За Нортоном вы замечали такое... такую...» «Отталкивать?» «Да». «Было однажды, перед высадкой на Титанию. Нортон спешил, бегал, командовал. Ну и в спешке задел меня, оттолкнул. Это мне сразу напомнило. Я остановился, посмотрел ему вслед. Он тоже вдруг остановился, посмотрел на меня и сказал: «Извини, Рент». Сделал шаг, снова остановился, бросил через плечо: «И за тот раз тоже извини». «Вот как? Что он этим хотел сказать?» «А кто его знает?» Длинная пауза. «Это все?» спросил Гэлбрейт. «Да, это все. Хотите что-нибудь добавить?» «Тогда два последних вопроса. Вы не заметили различия в росте Нортона и этого?» «Я понял. Нет, не заметил. По-моему, ростом они одинаковы». «Эмблемы на костюмах совпадали?» «Да, на рукаве у того и другого было изображение Кугуара». «Благодарю вас, Палмер. Вы очень нам помогли. По крайней мере, я на это надеюсь. До свидания. Прошу извинить за доставленное вам беспокойство». Гэлбрейт сделал рукой что-то наподобие прощального жеста. Палмер молча смотрел с экрана стены. Казалось, не верил, что все кончилось, и он свободен. Лицо его медленно таяло в голубизне. Гэлбрейт сидел, опустив голову, будто изучая свое отражение в полированной крышке стола. Даже неподвижность не могла скрыть его озабоченности. «Вот так!» произнес он, не повернув головы, но было ясно, что адресовано это Никольскому. Тот ответил не сразу. Проводил взглядом исчезающее изображение Палмера, опустил глаза и стал смотреть на собственные руки. «Если хотите знать мое мнение, то я почти убежден», — непонятно сказал Никольский. «Кентавр?» — непонятно спросил Гэлбрейт, не дожидаясь ответа. «Наши мнения совпадают». «Тем хуже». «А что, если уговорить Палмера?» «Имитировать встречу?» «Да». Никольский подумал. «Я, собственно, не против, но...» «Во-первых, время. Во-вторых...» Он искоса взглянул на Гэлбрейта. «Вы все-таки надеетесь избавиться от кентавра?» Пауза. Гэлбрейт медлил с ответом. «Нет», — сказал он. «Уже не надеюсь. Решительно сбрасывать со счетов маску и грим я пока не намерен. Но лучше приготовиться к худшему». «Лучше к худшему», — одобрил Никольский. «В нашей практике это уже перестало быть словесным курьезом». Он откинулся на спинку кресла. «Любите спорт?» — спросил неожиданно Гэлбрейт. Заметив быстрый взгляд собеседника, пояснил. «Мне любопытно узнать, как вам нравятся наши ковбойские состязания». «Родео? Что ж, занятие зрелищ». «Говорят, вы отличный наездник и мастер лассо». «Полинг, я обращаюсь к вам. Говорят, вы дважды были чемпионом». Фрэнк посмотрел на шефа. «Был, когда участвовал в школьных родео». «Говорят, вы непременный участник ежегодного большого родео в Капсфорте». «У меня просто вылетело из головы, что завтра в Капсфорте спортивная заварушка». «Нет, ковбойский спорт я забросил, как только поступил работать в управление». «Напрасно». «Забросил или поступил?» Гэлбрейт молча повращал глазами. «Я понимаю, куда вы клоните». Фрэнк подвигался в кресле. «Готов в Капсфорд хоть сегодня. Но, полагаю, нужен я вам не как призер большого родео, а как интервьюер от пяток до подбородка, нашпигованный скрытой микроаппаратурой». «Нет», — сказал Гэлбрейт, «никакой записывающей микроаппаратуры. И в этом смысле всякую самодеятельность строжайше запрещаю. Никаких спецбраслетов, пуговиц, медальонов, радиосигнализаторов, микротелемониторов. Понимаете? Никаких. Обычная одежда спортсмена-ковбоя. Широкополый стетсон, джинсы, ковбойка и пояс с обыкновенной полинг, пряжкой. Это все. В Капсфорд вас привлекло в первую очередь большое родео. Боюсь заглядывать далеко вперед. Это родео, однако, может вполне оказаться одним из самых ответственных в вашей жизни. Что ж, мне не впервой скакать без седла и раскручивать лассо. Но кто вам сказал, что я не почувствую разницы между быком и своим родственником? Фрэнк сознавал, что говорит совсем не о том, о чем следовало бы сейчас говорить, но ничего не мог с собой поделать. Он находился во власти необъяснимого желания сказать шефу что-нибудь неприятное. С моей стороны, было бы очень нечестно что-либо заранее вам обещать, добавил он. Я не жду обещаний. От вас мне нужны сознательность и готовность, иначе просто нет смысла затевать операцию Капсфорд. Или Большое Родео. Или Кентавр. Или, может быть, прямо без маскировки веревка для Шурина. Хотелось бы сразу внести предельную ясность, устало сказал Гелбрейт. Вы, Полин, вправе взять на себя капсфортовскую миссию только на добровольных началах и никак не иначе. Ваш отказ, разумеется, нас огорчит, но мы поймем это правильно. Шеф, капсфортовскую миссию я, безусловно, беру на себя, и не столько из опасений вас огорчить, сколько по личным мотивам. К тому же посылать в Капсфорд для встречи с Нортоном кого-либо другого просто не имело бы смысла. Верно. Тогда в чем причина вашего смятения? Причина в том, что я предвижу, как все это будет. «Признаться, шеф, я совершенно не в своей тарелке и не могу заставить себя поверить в успех капсфортовской затеи. Это меня угнетает. Иметь дело с Нортоном вообще не слишком приятно, а тем более в таком его качестве. В конце концов, я не специалист по кентаврам». «Да?» – угрюмо удивился Гелбрейт. «А кто из нас специалист по кентаврам? Хайет, Кьюсак, я. Вы Никольский, вы профессор». Или, может быть, вы, Купер? Вот видите, Полинг, все молчат. Мы испытываем острый дефицит специалистов подобного рода. Гелбрейт поворочился в кресле. Купер, поднимите нас и можете считать себя свободным до 16:00. Но подготовьте к вечернему заседанию все материалы по Оберонскому гурму. Фильмы, документацию, отчеты комиссии, все. Купер кивнул. На крышке стола отразился хлынувший сверху дневной свет. Изображение оператора угасло, и экранные стены поползли вниз. Фрэнк прищурился в ожидании бьющих лучей жаркого солнца. Солнца не было. Всю широту, видимой из окна инструкторского холла небесной панорамы, заволокла тяжелая туча. Приближалась гроза. Приближалась стремительно со стороны океана, низко волоча темно-свинцовое брюхо, поблескивающее разрядами. Такие шквальные грозы нередко приносят с собой серьезную для этих мест неприятность – торнадо. Фрэнк машинально поискал глазами пестрые цепочки хорошо заметных на грозовом фоне противоураганных аэробаллонов. Метеозащиты не было. Синоптики, очевидно, считают, что все обойдется. «Нортон что-нибудь рассказывал о лунной радуге?» – спросил Гелбрейт. «Полинг, я обращаюсь к вам». «Нет, шеф», – ответил Фрэнк, отрывая взгляд от окна. «Я не могу припомнить, чтобы при мне Нортон вообще произносил название этого рейдера». «Как часто вы бываете в семье своей сестры?» «Как правило, раз в месяц, иногда чаще. Дело в том, что нас, меня и сестру, с детства связывает большая родственная дружба. Вероятно, в зрелом возрасте эта дружба играла бы меньшую роль, если бы не женская трагедия Сильвии. Она бездетна. Этим объясняется необычайная привязанность ко мне. Она до сих пор называет меня Бэби». «Исчерпывающий ответ», – похвалил Гелбрейт. «Я постарался заранее прояснить ситуацию, иначе мой ответ на следующий ваш вопрос может показаться вам нелогичным». «Проницательность – одно из ценнейших качеств в нашей профессии», – одобрительно прокомментировал Гелбрейт. «Итак?» «Итак, несмотря на то, что Нортон – муж моей сестры, и в конечном итоге мой родственник. Я его плохо знаю. Другими словами, шеф, мои довольно частые визиты в Капсфорд – это одно, а мои отношения с Дэвидом Нортоном – нечто совсем другое. Мы с ним очень редко встречаемся и еще реже беседуем.